Ремонт. Чтобы получше узнать себя, можно еще и к любимому мужчине внимательно присмотреться, ведь подобное тянется к подобному. Особенно на те его качества, которые, мягко говоря, напрягают. Хотя лучше начать с явных достоинств. Наблюдаю за своим сокровищем и восхищаюсь. Деятельный-то какой, спонтанный, легко находит выход из любой ситуации. Порылась в себе. Да, спонтанности хоть отбавляй. При этом не всегда довожу начатое дело до конца или дожидаюсь, пока все само собой сделается. А недавно обнаружила в себе талант дизайнера. Когда мы сняли недорогое жилье на зиму, его плачевное состояние привело меня в ужас. Ободранные стены и потолок, решетчатые окна с видом на соседний двор, отсутствие ванны и ржавая вода из-под крана, а выход сразу на улицу. Денег действительно было мало, и его знакомый разрешил нам первый месяц жить бесплатно. Я-то знаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но мой друг очень обрадовался халяве, и мы начали ремонт. «Хорошо, что здесь пусто. Начнем жизнь с чистого листа», — размечтался мой оптимист. «С грязного и ободранного», — уточняю с укором, проклиная себя за то, что доверила поиск квартиры этому йогу-аскету. «Если тебе здесь не нравится, можем еще пожить в лесу, пока не найдем более подходящее жилище». «Нет, только не в палатку», — запротестовала я и взялась отмывать полы, затоптанные еще в прошлом веке. Глаза боятся, а руки делают. Пословица, усвоенная с детства, помогала преодолевать трудности ремонта. К тому же нам пришлось проявить чудеса творчества, используя дешевые обои, вырезки из журналов, остатки багета, ломаную мебель и щедрую помощь друзей. Пригодились и старые рамы от картин, найденные добытчиком на улице. Их реставрацию он доверил, конечно же, мне. Сам-то мелочами заниматься не любит. Под их размер он сотворил шедевры и повесил там, где требуется маскировка кривых стен. Через 3 месяца мы почувствовали себя хозяевами уютного и красивого дома и стали приглашать в гости друзей, которые восхищались нашим интерьером. «Надо же такое придумать, на потолок ткань натянуть!» «Это новая, модная за границей технология», — многозначительно делился опытом мой прораб. «Угу», — мрачно поддакиваю. «Только если бы вы его видели в первозданном виде, то тоже бы придумали новую технологию или сразу же нашли другую квартиру. Причем второй вариант меня бы устроил больше». «Но ты бы тогда и не узнала, что обладаешь талантом дизайнера. Зато я узнала, что ты жмот. Вместо того, чтобы снять нормальную квартиру, угробил кучу денег и времени на ремонт этого сарая». «Ты же знаешь», — тяжело вздохнул он, — «скупой платит дважды. Да и наследственность сказывается. Мой родной брат, например, чайные пакетики высушивает, а потом снова заваривает, хотя денег имеет достаточно». Тут-то я понимаю, откуда ноги растут. Ведь родились они с братом во время войны, в оккупации. Все детство голодали, и кроме картошки, которую он ненавидит, ничего и не ели. Вот и экономят по привычке. Я же росла в другое время, да и папа летчиком был. На Новый год дыни ели, и копченая колбаса в доме не переводилась. «Сытый голодного не разумеет. Такая селевитуха!» — часто повторяет мой друг. А квартиру мы назвали Строгановским дворцом, потому что у меня все строго.